Глава 11. Расплющенный от потрясающего секса, Стас нашел в себе силы подняться, чтобы запереть дверь. Не хватало, чтобы любопытствующий младший медперсонал обнаружил заведующего в одном презервативе. Так и плелся, сжимая в руках дурацкую маску-повязку и придерживая сползающий силиконовый чехол. А потом завалился спиной на кушетку, сунув руки под голову. Это определенно стоило повторить. И желательно не раз. Не сейчас, а в принципе. И в нормальной, адекватной обстановке. Без этой долбанной таинственности. Конечно, все эти карнавальные игры заводили. Но Таня заводила его в принципе. Он чуть не проговорился. Благо, вовремя заткнулся и заменил Таня на тебя. Если это, конечно, Таня. Должна быть она. Стас очень хотел, чтобы фея и Татьяна в корзине обезьяна оказались одной личностью, иначе ему придется разорваться. А психическая целостность была дорога Дежневу, как память о справке из психушки, в которой говорилось, что он не страдает шизофренией. Пока, увы, все аргументы в пользу этой версии были домыслами, ожиданиями, мечтами, хотелками. Стас мог бы, пользуясь свободными руками, добраться до шевелюры феи и разоблачить ее. Но очевидно, что за этим последовал бы и сказочке конец. Причем конец был бы деликатным эвфемизмом. А еще он обещал. А Стас при всех своих недостатках был человеком слова. Интимную морфологию пипетки он более-менее представлял, но не видел повода отправлять для опознания сотрудниц на гинекологическое кресло. Выраженных ароматов у феи не было. Чистое тело без неприятных примесей. В общем, пока у Стаса не было доказательств, от слова совсем. Но было желание их найти. Причем так, чтобы фея-пипетка призналась сама. Проговорилась, например. Это было бы идеально. В этом направлении Стас и будет работать. Или подала голос другим способом. Над этим Стас тоже будет работать. В общем, план действий прорисовывался. Дежнев оделся, собрался, как ни в чем не бывало, вернул ключ на пост. Он часто так поступал. Побрел домой спать. А утром по дороге на работу он купил пачку презервативов и уложил их на старое место за компанию со жгутом и маской. Новая пациентка была немногим старше Елизаветы Горской в девичестве Бестужевой. Ей было 38. Она выглядела моложе. Без карты Станислав Борисович ей бы ее возраст не дал. На ухоженном лице были видны следы слез. 12-я неделя, на учете с 5-й. Ее привезли ночью на скорой с кровянистыми выделениями. Но терапия казалась бессмысленной. УЗИ показало, что беременность не развивающаяся. Замершая, как ее называют в народе. Сейчас ей предстояло выскабливание. Тяжелая слезинка проложила дорогу мимо носа к губам. «Ну как же так, доктор?» Всхлипнув и вытерев ребром ладони слезу, спросила она. «Я же 2 недели назад делала УЗИ. Все же было нормально. Я же пила урожестан». «Таблетки вообще не панацея», вздохнул Стас. «Мы так хотели этого ребенка!» Снова всхлипнула женщина, которую хотелось назвать девушкой. «Что я сделала не так?» «Вы ничего не так не делали», ответил Дежнев, понимая, что это не утешит. «Это не зависит от вас, или от погоды, или еще от чего бы то ни было. Это просто бывает», продолжил он, глядя в карту. «И возраст», все же произнес он. «У меня нормальный возраст», – возмутилась женщина. «Наталья», – проверил себя заведующий. «У вас отличный возраст, Наталья Алексеевна», – согласился Дежнев. замечательный. Но, к сожалению, репродуктивные способности падают раньше, чем все остальные. «Почему?» – вопрошала она, будто Стас был Господь Бог, и горе случилось по его вине, и снова шмыгнула. «Хорошо, давайте попробуем разобраться», – предложил Дежнев. «В том, что произошло, нет вашей вины. 8-10 неделя – время, когда у ребенка закладываются органы. То есть проявляются основные проблемы с генотипом. Именно в этот период, до 12 недели, чаще всего и прерывается развитие эмбриона». «У нас не может быть проблем с генетикой», – возразила пациентка так, будто врач только что обозвал ее бичихой. «Мы с мужем не пьем, не курим, наркотики не употребляем, работаем в офисе, наследственных заболеваний у нас тоже нет». «Это правильно», – согласился Стас. «Это хорошо, но я о другом. Клетки живут своей жизнью. Тело человека полностью обновляется за 7-10 лет. Это значит, что через 10 лет в вас не останется ни одной молекулы, которая есть сейчас. И в процессе этого постоянного ремонта и техобслуживания в клетках случаются поломки. И с возрастом они постепенно накапливаются. Вы же знаете, что у женщины все ее яйцеклетки образуются на 5-м месяце развития в животе у мамы. С тех пор в них накапливаются случайные нарушения. Именно поэтому у женщин старше 35 риск родить...» Дежнев сделал паузу, подбирая мягкий синоним. «Не очень здорового ребенка выше, и выносить его намного сложнее». «Я абсолютно здорова!» – упрямо продолжала настаивать Наталья и отерла очередную слезинку. «Конечно, здоровы. Просто яйцеклеток у вас становится все меньше». Стас вынул из кармана упаковку бумажных носовых платков, припасенных на такой случай. Наталья кивнула в знак благодарности и вытащила один, чтобы высморкаться. «Я нормально забеременела», – вновь наполнила она, сворачивая салфетку. «Да, но женщине, как это ни парадоксально звучит, яйцеклетки нужны не только для того, чтобы забеременеть, но и для того, чтобы выносить ребенка», – попробовал объяснить Дежнев. «В менструальном цикле помимо доминирующего фолликула в рост идут еще и антральные, которые потом замрут в своем развитии. И это не расточительство. Именно в их оболочках образуются те гормоны, которые обеспечивают нормальное развитие беременности и вообще функционирование женского организма. Запас яйцеклеток истощается, фолликулов образуется меньше, количество гормонов снижается. Вероятность благополучного развития ситуации падает. И с каждым годом все быстрее и быстрее». «Вы хотите сказать, что у меня нет шансов?» — совсем расстроилась женщина. «Шансы есть всегда. Вопрос в их количестве. Я бы посоветовал вам сдать гормоны, и в первую очередь АМГ, антимюллеров гормон. Это показатель вашего овариального резерва, запаса яйцеклеток. Если вы всерьез настроены на ребенка, то в вашем возрасте, особенно после неразвивающейся беременности, стоит оценить шансы на ЭКО, чтобы потом вдруг внезапно не оказалось слишком поздно. Я не горячий сторонник вспомогательных репродуктивных технологий. У них тоже есть свои риски. Но когда природа не оставляет времени на эксперименты, может стоить присмотреться к ним и хотя бы защититься от хромосомных нарушений, которые в вашем возрасте тоже встречаются чаще». «Почему у женщин все всегда так сложно?» — спросила Наталья Алексеевна, вынимая еще один платочек, чтобы вытереть новую порцию слез. «У мужчин точно так же. Сперматозоиды с возрастом тоже теряют в качестве. Просто их много. И яйцеклетки есть из кого выбирать», — подмигнул Стас, чтобы как-то поднять настроение пациентки. Давайте настраивайтесь на операцию и будем верить в лучшее. Наталья кивнула и так и осталась сидеть, уткнувшись взглядом в колени. Сейчас она была не здесь и, наверное, даже не сейчас, а в несостоявшемся будущем. И Станислав Борисович Дежнёв ничем не мог ей помочь. Всё же он не Господь Бог. Но мысль о том, что время и его тоже уходит, почему-то засела в извилинах, не желая их покидать. Татьяна проснулась от слов. Это был настоящий фейерверк, моя фея. Ну и ещё от будильника на телефоне. Но звонок будильника быстро выветрился из головы, а горячие слова Дежнёва курсировали по мозгу из правого полушария в левое, делали пару забегов в завитках гиппокампа и снова возвращались в затылочные доли. Таня успела позавтракать кружкой кофе и собрать с собой бутерброды, и уже дошла до остановки, а голос всё никак не хотел затихать. Она даже успела вздремнуть в автобусе. 4 остановки, не 100 километров. Хотя вчера, сбежав от заведующего, Таня преодолела их, не заметив как. Спать хотелось нещадно. Зуева прикрыла зевающий рот ладошкой. «Какая же ты сладкая!» «Чёрт! Да что же это такое? Сердце ёкнуло, как и тогда. И не только сердце». «Но это уже просто физиология», – уверила себя Татьяна. «Но вряд ли меня надолго хватит». «Нет, это пора прекращать. Это же просто какое-то навязчивое состояние». Таня решительно пресекла глупые мысли и погрузила себя в повторение патологии при родах. Сквозь патологии слова Станислава Борисовича прорваться не могли. Так Татьяна добралась до больницы, переоделась, закрепила косу под колпаком. Хорошо, что вчера сделала так же, а то кисточка косы могла бы выдать хозяйку жадным рукам Дежнёва. Тёмные картинки вчерашней ночи рассекли сознание, как джедайский меч ситха. «Я так тебя хочу!» Таня встряхнула головой, пытаясь вытрясти мечты из головы. Сегодня она медсестра. Её задача – колоть уколы, ставить клизмы, раздавать лекарства, писать бумажки. «Писать бумажки!» Повторяя должностные обязанности, как мантру, она отправилась в процедурку, чтобы обнаружить там женсовет. Теперь в полном сборе. Татьяна улыбнулась, поздоровалась, кивнула Оле и взялась за журнал. Разговор, начавшийся без неё, продолжился. «Конечно же нет. И в ближайшее время не собираюсь». «Он такой страшный!» Сочувственно кивая головой, спросила сердобольная Оленька. «Нормальный он!» Возмутилась Геля. «Ты не понимаешь. Мужчине нельзя давать сразу». Проехалась она бронепоездом по свежей ране Татьяны. «Он получит, что хочет, и чао, бомбина, сори!» «Интересно, как долго бы не давала Ангелина, если бы её клеил Дежнёв?» «Так он, если и не получит, тоже чао, бомбина!» – резонно возразила Марго. «Это тонкое искусство!» – с видом знатока сообщила Геля. «Как шашлык! Нужно не передержать, но, тем не менее, хорошенько помариновать». «Ага, и потом на угли и вцепиться в него зубами», – не выдержала Таня, в этот момент даже сочувствуя Валенку. «Татьяна, ты, конечно, девушка умная», – начала Ангелина. «Ничего, с этим живут. Мужчины, правда, таких не любят». «Угу», – согласилась Зуева. «Они нас страхают». «Да когда у тебя последний раз секс-то был?» – с издевкой спросила Геля. «Эх, Как она не угадала? Дай-ка вспомнить. Татьяна театрально запрокинула голову, подставив под подбородок большой палец, и постучала указательным по губам, после чего повернулась к оппонентке. «Вчера!» «Ой, и когда ты успела?» Не поверила та и растянула губы в торжествующей улыбке. «Может, еще сказать, где и с кем?» хмыкнула Татьяна и отзеркалила ее выражение лица. Тане нужно было срочно проветриться, иначе она вскипит и расплавится, как китайский чайник. «Оля, я сейчас забыла кое-что!» Поставила она в известность напарницу по смене и вышла. И плевать, что сейчас скажут у нее за спиной. Татьяна направилась в ординаторскую. Ей действительно стоило забрать жгут. Наверняка Дежнев оставил его в проверенном месте. Теперь, когда заведующий получил, что хотел, необходимость в тайнике отпадет. Но Станислав Борисович – человек ответственный. Государственное добро должен вернуть. В дверях ординаторской Татьяна столкнулась с дежурным врачом, пожилой Ольгой Прокопьевной. Но Зуева была здесь гостем частым, поэтому не смутилась. Вежливо поздоровалась, поинтересовалась самочувствием и уверенно вошла в пустой кабинет. Быстрым шагом она направилась к столу заведующего и открыла ящик-тайник. И закрыла. Потом дошла до дежурного дивана и села. Все-таки Ангелина была не права. Или все дело было в мужчине? Если Станислав Борисович клеил, то надежно, с гарантией. На 12 раз, как минимум. И что ей теперь делать с этой пачкой, если она решила завязать? Словно в продолжении противоречивых мыслей Татьяны, дверь в ординаторскую открылась, и в ней появился заведующий собственной персоной. «Таня?» Его мягкий голос всколыхнул в мозгу притихший марафон, и в ушах снова зазвучало. «Я так тебя хочу!» «Татьяна!» «Татьяна Егоровна!» – поправился он более официально. Но первое слово дороже второго, особенно для бедного Таниного сердечка, у которого сразу появились идеи, что именно можно сделать с пачкой презервативов, подаренных Дежнёвым. «Вы себя хорошо чувствуете?» – участливо поинтересовался заведующий, направляясь к ней. С каждым его шагом Таня чувствовала себя все хуже и хуже. Сердце заходилось в тахикардии, дыхание сбивалось, похолодевшие пальцы колотила дрожь. «Спасибо вашими молитвами!» – откашлившись, ответила она. Не могла же она в самом деле сказать: «После вчерашнего секса потрясающе! Было вкусно, но мало!» Хотя и не мало, ей хватило, еще бы домой не нужно было идти, а уснуть там же, на кушетке, и вообще было бы воплощение всех желаний. «Какая-то вы бледная!» – озабоченно спросил заведующий, касаясь Таниного лба так же нежно, но уверенно, как недавно. «Ой, да чего он там только не касался!» Взбледнулась, мелькнула в опустевшей голове Тани, и проказливое сознание, зачеркнув букву «Е», исправила ее на «я». «Не выспалась», — призналась она. «Какой смысл скрывать, если она сегодня весь день однозначно будет клевать носом?» «Потому что по ночам нужно спать», — поучающим тоном сообщил Станислав Борисович. И как ребенка погладил Таню по голове, вызывая абсолютно не детскую реакцию и картинки ночных приключений. «С кем, интересно?» Татьяна дернула головой, сбрасывая руку Дежнева и в очередной раз вытряхивая непрошенные мысли. «Просто спать, Татьяна Егоровна!» Обезоруживающе улыбнулся Станислав Борисович. «Просто спать!» «А, хорошо, Я подумаю над вашим предложением», – кивнула Таня, пытаясь подняться. Но Станислав Борисович и не думал отходить, возвышаясь прямо над ней. Ситуация становилась пикантной. Но тут открылась дверь. «Стас, дорогой, выручай!» – раздался голос Альбины Матвеевны, заведующей родильного отделения. «У меня просто эпидемия какая-то. Отдай мне кого-нибудь из акушерок и вон Татьяну, например». Пользуясь тем, что Дежнёв развернулся к вошедшей, Таня вскочила. «Я согласна», – выпалила она, предупреждая рассказ коллеги Дежнёва о вчерашних подвигах Зуевой на трудовом поприще. «Только мне нужно лекарства разнести и уколы отколоть. И еще, и если Станислав Борисович разрешит», – добавила она, чтобы совсем уж не борзеть. «С главврачом я согласовала. Стас, буду должна», – уговаривала Альбина Матвеевна. «Ладно, забирай. От сердца отрываю. Эту пигалицу и еще Маргариту возьми». Татьяна чуть не расцеловала Станислава Борисовича за то, что не отправил с нею Ангелину. «Отлично, Таня, через час жду», – сказала заведующая и упорхнула, закрывая за собой дверь. А Таня так и осталась стоять рядом с Дежнёвым, и голова у нее кружилась, будто она была луной, а он – солнцем. «Я пойду?» – заглотнув, спросила Татьяна. «А?» – словно выпав из реальности, переспросил Станислав Борисович. «Идите, Татьяна Егоровна, идите уже!» И Таня пошла. Стас сел за свой стол, пирамидкой ладоней прикрыв нос и рот. Выдохнул. Ничего так его повело. И ведь ничто не предвещало. Он просто хотел подколоть пигалицу Татьяну, которая сидела с таким утонченно-томным видом, что не дать не взять тургеневская барышня. Она сидела на диване и растерянно глядела на него карими глазами над очками. Ее нежные розовые губы, без следов помады, были чуть приоткрыты, как нередко бывают у тех, кто сильно задирает голову вверх. И все это в непосредственной близости от вышедшего из спячки мужского достоинства. Вот и теперь оно поднимало голову. Черт бы его подрал! Стасу очень хотелось снять с головы дурацкий колпак и дернуть Татьяну, царевну Несмеяну, за косу и притянуть ее за волосы к себе, к тому самому месту, напротив которого эта самая голова находилась, к той самой голове, которая поднималась. Дежнёв открыл ящик. Жгут и презервативы лежали на месте. Стас попытался сосредоточиться на этой мысли. А что в таком случае здесь делала Татьяна? Медленно, но верно в голове заведующего формировалась мысль, что ординатор Зуева могла здесь находиться просто так, не имея никакого отношения ни к жгуту, ни к презервативам. Ни, что самое обидное, к Дежнёву. А он уже был готов склонить ее к непотребству прямо с утра пораньше, пользуясь невменяемым состоянием девушки. «Поздравляю, Станислав Борисович!» – порадовался он про себя. «Ты превращаешься в старого сластолюбца, охочего до свежих прелестей молоденьких девчонок. Пока это Таня и неизвестная пипетка, но общая тенденция очевидна». Расстроенный Стас отправился на совещание к главврачу. Еще более расстроенный вернулся назад, потому что ничего хорошего в больнице за последний месяц не произошло. И, судя по пламенной речи Ночмеда, «денег нет, но вы держитесь, в следующем тоже не произойдет». Если раньше на получасовой встрече заведующих Стас коротал время, читая новости в смартфоне, то сегодня он периодически выпадал из реальности, окунаясь в воспоминания о ночных событиях. В штанах от этого становилось некомфортно. Стас осознавал, где находится, и дискомфорт на время проходил. Но это, конечно, не дело. С членистым почесуном нужно что-то делать. Опыт показывал, что лучшая тактика лечения в данном случае – начесаться до отрыжки. Однако, по возвращению в ординаторскую, заведующего ждал сюрприз. Жгут из ящика исчез, а вот презервативы остались. До планерки по отделению оставалось 10 минут. И Дежнёв навёл себе кофе в кружку и сел на пустующий пока диван. Что он сделал не так? По времени он, конечно, не марафонцем ночью был, но девушка своё получила. В этом Стас был уверен. Тогда что? «Привет», – написал он в смартфоне. «За какие проступки я впал в немилость?» И отправил. Вовремя. От ночмеда, придерживаясь за поясницу, вернулась Ольга Прокопьевна. Верный признак приближающегося больничного. Энергичная, как прожектор в 200 киловатт, в ординаторскую протиснулась Фрида Марковна. Следом за ней Анна Ильинична, про которую Морозко говорила, что ей пора на пенсию уж лет 20 как. И та уведомила Стаса, что работает до Нового года, а потом все, правнуками заниматься. Сама Лиска плавно перетекла из декрета в декрет, подрабатывая в консультации, пока срок позволяет. Выйти в роддом ей не позволил муж. Кто бы мог подумать, что бойкую Бестужеву подомнет под себя какой-то хлыщ. Стас был уверен, что в семье Лизы будет царить матриархат. Но чего только в жизни не случается. В общем, Лизетты не было, и весь его коллектив состоял нынче из трех дам в возрасте и одного мужчины. Не мудрено, что главврач с ночмедом на пару третировали Дежнёва. «А что он может сделать? Придется удерживать Татьяну мыслимыми и немыслимыми способами». Так как все были в сборе, Стас начал традиционный обмен новостями по состоянию пациентов. Особо тяжелых случаев не было, не считая инвалидки-колясочницы и сердечницы из второй палаты. Телефон пиликнул сообщением, и Дежнёву пришлось приложить весь свой профессионализм, чтобы его проигнорировать. Лишь после того, как старушки разошлись по палатам, вы, Станислав Борисович, им не милость? Вы, как обычно, просто ми-ми-ми, писала наглая пипетка. Она же фея по совместительству, которая проигнорировала его тонкий намек на продолжение горизонтальных отношений. Мне кажется, после вчерашнего просто Стас, моя фея, вошел он в отвлекающий маневр. Ответ пришел не сразу. Дежнёв даже успел просмотреть истории свежепоступивших. И содержал он всего одно слово. «Хорошо. Мало. Слишком мало». «Хорошо, Стас», – поправил он собеседницу. «Хорошо, Стас», – послушно согласилась она. И на сердце стало теплее, будто не он только что заставил ее это написать. «Не слышу страсти и придыхания в голосе», – упрекнул Стас с улыбкой, которую пипетка не видела. «Стас!» – прилетела в ответ. По ту сторону эфира тоже развлекались, и от этого становилось еще приятнее. «Уже лучше», – похвалил Дежнёв и совершенно искренне признался. «Я хочу это слышать». «Не всем желаниям суждено сбыться», – посетовала смешная пипетка. «Я загадаю его на Новый год», – пригрозил Стас. «Почему ты не взяла?» – он задумался. «Мой подарочек», – перешел он к основной части. Правда, буква «А» нечаянно потерялась, Но, к счастью, Дежнёв заметил чепятку раньше, чем отправил. Неловко бы вышло. «А я должна была его взять?» — изобразила невинность Пипетка, прожжённая кокетка. «Конечно, не должна», — согласился Стас. «Ты ничего мне не должна, фея». И следом. «Просто я так хочу!» И раз уж все равно получилось двусмысленно, добавил. «Встретимся сегодня». «Ну скажи, скажи, что я сам не знаю, чего хочу, и ты будешь просто спать!» Несколько раз повторил он про себя, будто на летящую звезду. «А вы точно валенок, Станислав Борисович?» поинтересовалась Натофея. «Ты Стас!» Снова поправил ее Дежнев. «Ты, Стас, не валенок. Ты кирзовый сапог на марше победы, прямой и неотвратимый». Возмутилась или восхитилась, хотелось бы второе, Пипетка. «Хорошо, хоть не испанский сапожок», — посмеиваясь, написал Дежнев. «Придешь?» Он подождал целых 5 минут, но ответа не дождался. «Приходи», — написал он вслед. «Ключ будет в двери с внутренней стороны в 11». Когда он вернулся после обхода и плановых операций, ни жгута, ни презервативов в ящике не было. Хотелось думать, что это было «да».